Самым тяжелым грузом в открытых машинах был проклятый универсальный порошок в солидном плоском ящике, который сам весил более 40 килограммов, помещалось 100 килограммовых пакетов размолотой пемзы, которые чистили посуду в столовых. Складывали эти ящики в двухметровые штабеля на особенно прочной площадке из толстенных досок. Обычный складской пол не выдержал бы такую нагрузку. Кроме меня, ящики разгружало звено из 3-4 человек. Двое пододвигали ящики на край машины, остальные таскали и штабелевали. Но это было не только мучение, но и мой звездный час. Ребята носили ящик вдвоем, ибо взять на плечо полуторацентнерный груз никто из них не мог. Я же управлялся один, хотя все они были моложе и некоторые сильнее меня. За много лет я приспособился таскать ношу не на плече, а на спине, таким образом равномерно распределяя ее вес и ловко забрасывал на самый высокий этаж. Они же волокли ящик вдвоем. Иногда третий помогал им кинуть его на высоту. И с завистью смотрели. У грузчиков, естественно, тоже свои амбиции. Как я, седой старик, с виду легко управлялся. Хотя то была далеко не шутка. Порой тот или иной новичок пытался взять ящик в одиночку, но результат был всегда плачевен. После пары шагов острый край придавливал ему ключицу, и человек с проклятием бросал ящик на пол, чтобы потом его уволочь вдвоем. Нагрузить же покупателю, обычно зав столовой, пару ящиков с высокого штабеля было для меня уже делом пустяковым. За многие годы я освоил столько грузчицких трюков, что мог бы, не задумываясь, написать солидную памятку для представителей этой благородной профессии, которых обычно отождествляют с фигурой здоровенного амбала, крючника в широченных шароварах, типом восточного турецкого гамала, которых было полным-полно в Одессе золотых времен, либо с тощим, придавленным грузом и нуждой студентиком, который таким образом, неловко перетаскивая несколько десятков мешков, и будет этим хвастать всю остальную жизнь, улучшает свои плачевные финансы. Но это, между прочим, сегодня удел лишь тех студентов, что еще не усвоили компьютеры и наркобизнес. Как-то раз дали мне в напарники штангиста. Я обратил внимание на его мощные мышцы и легкость, с которой он поднимал ящики средней тяжести, 60-70-килограммовые. Но их были сотни и сотни, и в конце смены он, перенося груз на вытянутых руках, а не на спине, как я, заявил: «Не знаю, как ты тут работаешь. Завтра отпрошусь на сенокос». А как одному разгружать сейфы по 350 килограммов штука? Дежурная бригада ушла на обед. Она работала до полуночи. А водитель, сухонький грузин, хныкал: «Мне в Магадан к отцу надо поскорее, в больницу, баба в роддоме, вот-вот сын будет». Конечно, нужно было ждать, когда ребята вернутся из столовой. Но я в который раз решил самому себе что-то доказать и лег на спину. Упираясь плечом в борт машины, начал толкать ногами от себя проклятые глыбы. И так, меняя свое положение, сумел вытолкнуть сначала первый сейф, затем и остальные. Правда, эстакада перед складом была такой же высоты, что и машина, но все же. А пианино тоже в тяжелом ящике я ухитрялся поставить на 3 лома, которые потом использовал как ролики. Для разгрузки оконного или еще хуже витринного стекла в громоздких рамах по 10-15 пудов швырять их нельзя никоим образом. Мы укладывали возле машины большие скаты маза. Но при всех этих хитрых приемах требовалось, конечно, и немало сил. Если звено состоит из 3 человек, можно грузить решительно все до тонны. Например, машинное оборудование, большие котлы для пекарни и прочее. Но распоряжаться, командовать должен один, он же и ответчик. Был я на базе от скуки на все руки. Привезли японские приемники, радиолы. «Петро, переведешь?» «Пара дней синекура, грузят другие». «Аршанян просит поставить ему телефон. Сможешь?» «Фалин вручает мне большой моток бронированного кабеля». «Делай, как знаешь, не торопись». Но чтобы через неделю была связь. Стояла жаркая июльская погода. Я лазил по крышам, закреплял фаянсовые ролики, проверял, кричал «Алло, алло!», пока все не устроил. Но таких отлучек от грузов было не так много. Бывало, звали на аврал. Потекла вода, начала топить крайние склады, и вдоль километрового рва выстроились все. Тут не до шуток. Кайлили лед, выгребали из канавы снег. Рядом со мной на равных пыхтел сломом Осетин Елоев, новый начальник базы. Маленький, но здоровый, как бык. И лихой танцор в день торгового работника выступал в ресторане с бешеной лезгинкой. «Поставь бутылочку, все сделаем моментом». Без этой фразы, если мы кому-то грузили, не обходилось. На чай давали обычно мне, как старшему. Я разделял чаевые между ребятами или разливал им из преподнесенной бутылки. Они меня, не пьющего, не один год сторонились. Кто не пьет, продаст пьющего. Пока не поняли, что я судить их и не помышляю, уже по той простой причине, что никогда не целился на повышение статуса, хотя бы в официальные бригадиры. Да мне и делить с ними было нечего. Они, за редкими исключениями, думали, мечтали, говорили только об одном — водке. Раз-другой приходил ко мне могучий Яша Осетин, наш грузчик. Ему, никогда не бравшему в руки книгу, вдруг захотелось узнать подробности о Нюрнбергском процессе. 2.5 года спустя мы уже не работали вместе, я отправился за книгой. Он обитал в центре, возле парка, в недавно купленном домике, где я с изумлением обнаружил паркет, наверное, прихоть какого-то довоенного начальника. Возвращая книгу, которую Яша, судя по его комментариям, запомнил почти наизусть, а был это малограмотный южный осетин, долгие годы пасший в горах овец. Он раскупорил бутылку коньяка и основательно усадил меня за стол. Жил он со своим племянником, водителем Зауром, и тот, взрослый мужчина, слушал его старшего, как собачка. Перед каждой стопкой Яша произносил длинный тост. Заура же гонял с поручениями, заставил дважды жарить мясо. К третьему тосту все же пригласил за стол. А пока тот искал в коридоре перец, на мой вопрос ответил: «Сопляк еще, пускай бегает, у нас мусульман так положено». С приходом нового начальства в 1971 году бригаду грузчиков расформировали, и я оказался на продуктовом складе у Верзилы Кокарева. Зима выдалась беспокойной. Сначала ревизия, затем проверка и, наконец, передача трех складов. Трижды пришлось перевесить сотни тонн говядины, свинины и баранины. Силач Яша плюнул и ушел на мясокомбинат. Там он прославился тем, что разъяренного быка, вырвавшегося из-под топора, оторвал в погоне за ним, а не наоборот, голыми руками хвост. На месте Яши появлялись новички. Они долго не задерживались, уставая от тяжелой работы, и даже пренебрегали возможностью дармовой выпивки. А старики уходили, получив пенсию, как узбек Абдулаев, устроившийся у нас ночным сторожем и вместе со своим большим лохматым псом, проводивший основное время в конторе и на вахте. Иные умерли. Упавший с машины Володя Истомин и мой напарник Володя Безверхонок. Умер и шутник Королёв из Подмосковья, единственный, кто выдерживал в звене темп этих нерусских, Яши и мой. Иногда он приходил на работу, криво усмехаясь. «Ребята, простите, я не в форме». «Ладно уж, ложись за мешками», — ругался сквозь зубы Яша. Трезвым Королёв работал споро и забавлял нас шутками. Даже помнил вирши из немецких листовок, которые читал дома в 41-м. И вдруг в 34 года сердце не выдержало. Весной 1973 года, получив пенсию, я перешел на работу ночным дежурным по гаражу, то есть сторожем, диспетчером и водителем, отвечающим за подогрев стоящих во дворе машин. Работа на первых порах очень понравилась. Дежурить через два дня. Вагонку возле въезда в гараж можно было натопить до температуры бани, чем я и пользовался, чтобы после уборки мыться в большой жестяной ванне. Перед окном у въезда горел яркий фонарь. Другого прохода не было. Досталась мне эта сторожка жутко грязной. но за 2-3 дежурства я ее вычистил, навел порядок, уложил мелкие дрова, создал себе уют на рабочем месте. До полночи нет-нет, да подъезжали опоздавшие машины. Я заполнял путевки, иногда подогревал застывшие моторы, мылся, читал и перед утром успевал подремать. Потом обнаружил, что можно прекрасно пользоваться и душем для гаража. Сменился начальник конторы, хитрый израильянец, и в боксе для легковушек появилась машина нового шефа. Его водитель стал устраивать в гараже грандиозные пьянки. Даже прибегали какие-то девицы. Но в один прекрасный день кто-то настучал. Водителя сменили, и в боксе снова воцарилась тишина. Однажды я никак не мог подытожить вечернюю смену. Исчезла машина. Далеко за полночь она, наконец, подкатила. На водителе, пожилом и очень спокойном человеке, лица не было. В те дни начались снегопады. Грязь еще не застыла. И закрытый грузовик был забрызган снизу доверху. «Чего ты так долго куролесил? На, выпей чиферка, погреешься. Путевка твоя где?» «Путевку завтра из милиции пришлют. Где я был? На Джеке. Да, на Джеке. Труп Мешкова привез». «Как? Ивана Мешкова? Его что, убили?» «Убили. У него в бане наш плотник. Они бражничали, тот его топором по башке. Знаешь, с тех пор, как Иван купил дом у Родионова и Росомаха живет в Ягодном, он совсем разошелся. И на охоту больше не ходил, все брагу варил. Тот гад его зарубил и домик поджег, думал, спрячет концы. Но не рассчитывал на глину. Дом-то штукатурен. Потолок свалился на труп. Да еще большой медный таз, в котором квасила брагу еще Росомаха, тоже его накрыл. И труп почти целиком сохранился. Гофман, судмедэксперт, уже смотрел, с нами ездил, да еще следователь. Как-то вечером явился ко мне один канцелярист из прокуратуры. Прямо на работу. Я только заступил на дежурство. Мы были знакомы. Вместе катались на лыжах. «Вы знаете вашу соседку Флоринскую?» «Да, конечно. На моих глазах выросла. Была здесь замужем. Но в прошлом году уехала в Магадан». Мой сосед Иван Когут, сапожник, был холостяком, когда я поселился на своей половине дома. Но скоро женился. Жена, Мария Флоринская, приехала к подруге с Дальнего Востока, где они вместе служили во время войны в противовоздушных частях. Маша была сержантом. Она привезла в Ягодное свою дочь Лиду и скоро родила Игоря, собственную копию. Дети росли веселые и добрые, несмотря на то, что отец часто выпивал. Энергичная Маша не давала ему разгуляться, и пока была жива, все в доме шло более или менее нормально. Она работала кассиром в стройуправлении. Ее очень уважали. Но в 1968 она скончалась от рака. И начались семейные беды. Лида, очень хорошенькая блондинка, По окончании школы устроилась продавцом в универмаге –